Что спрятано в саду? Маше подарили новое платье, зеленое, потому что Пасха. Она тут же захотела его надеть, но мама сказала: «Ты правда хочешь надеть платье, Маша? В брючках ведь играть удобнее». «Нет», — сказала Маша, — «я хочу платье». Ладно, Маше разрешили надеть новое платье. И она тут же побежала показать его Саше. Саша был в саду. «Саша, смотри!» — закричала Маша. Но что там делал Саша? Он что-то искал. В траве и на клумбе с тюльпанами. «Иди скорее сюда!» — позвал Саша. «Скорей, Маша! Давай искать яйца! Пасхальный заяц спрятал яйца! Иди, помоги мне!» Маша поспешила на помощь. Но чтобы искать, надо встать на коленки. А на ней ведь было новое платье. «Я не могу», — сказала Маша. «У меня новое платье». «Тогда я буду искать сам», — сказал Саша. «Ой, смотри, я нашел яичко. Видишь, какое красивое, раскрашенное. А ты, если не будешь искать, то ничего и не найдешь». Маша даже испугалась. Она ничего не сказала и со всех ног побежала домой. «Что случилось?» — спросила мама. «Мои брюки! Скорее!» — закричала Маша. И через 2 минуты она уже опять бежала в сад к Саше. «Я теперь тоже могу искать». «Тогда поторопись», — сказал Саша. «Я нашел уже 3. Давай быстрей». И они стали искать вместе у забора и на грядках, и у сарайчика. Саша принес корзинку, чтобы складывать яички. Он нашел уже 4, а Маша — 3. «Должно быть еще одно», — сказал Саша. Они все искали и искали. Оба уже стали черными с макушки до пяток. Хорошо, что Маша сняла свое красивое платье. «Я нашла!» — закричала Маша. «Где?» — спросил Саша. — Здесь, в курятнике. И правда, в курятнике лежало яйцо. И это на самом деле было яйцо, которое припрятал пасхальный заяц. Ведь куры не несут разноцветных яиц. — Теперь у нас по 4, — сказал Саша. И они пошли домой.